Приложение. Запись Д, видимо, из последних, была в тетради на том письменном столе. На нее падали комья грязи с висящих башмаков. Попытка романа. Я знал, его здесь быть не могло, он был далеко отсюда, в другом городе, в другой стране. Но он стоял в моей комнате. Он подошел к моей кровати и сел в ногах и начал. «Давным-давно я дал тебе прочесть ту книгу, там было написано. Светает, ты стоишь на берегу реки. Прекрасный город видится тебе в рассветном сумраке на другом берегу. Но долог, ох, как долог путь туда. Может, всю жизнь надо идти? И нет перевозчика-водогребщика. Самому добираться надо. И вот уже закат, а ты по-прежнему все стоишь на берегу, ощущая невыразимую тоску. И по-прежнему не двигаешься. О, попроси, попроси его. Пусть поможет бедной, измученной душе. Смирение и упование. Разве понимал ты это, когда гордился молодостью, силой и трудами своими? И все вмиг пролетело, и нет веры в труды, и нет молодости и силы. Смирение и упование. Да, да. Как же я раньше? Я лежал в траве, день догорал. За деревьями блестела река в заходящем солнце. Солнце опускалось за вершиной сияющих розовых сосен, и таинственная синева пришла на небо. Я смотрел, как у моего лица ползла по травинке божья коровка, медленно вверх обнимая травинку. Солнце зашло за лес, и облака горели холодным золотом. И свет неба был... О, Боже, как сжалось сердце от сладостной красоты! И тогда в мире наступила тишина. Ах, какая невыразимая, трепетная тишина была всюду. И вдруг я ясно почувствовал чье-то присутствие, и восторг, ликующий, невыносимый восторг заполнил все мое существо. И купол небес распахнулся и впустил меня. Задыхаясь, плача от невыразимого счастья, я лежал на земле, но я был всюду. Я плыл в синеве. Я ощущал такую красоту и ширь беспредела. Я видел горы, снег на горах. Я видел леса, равнины, толпы людей, города. И все это ликующее летело сквозь меня. Или я летел сквозь все это, уже ощущая чьи-то ласковые теплые ладони. Они готовились принять меня. Любовь, любовь, смирение и упование. Все остальное — ошибка, суета, все мои труды, все дни. Господи, как же болит печень. Пропитая печень. Болит, болит, болит, болит, болит, болит. Конверт с рукописью «Наш Декамерон», полные и краткие тексты, и адресом Евгения Евгеньевича Че в собственные руки в 2000 год, а также пожелтевший листок, озаглавленный «Попытка романа», были найдены на его письменном столе. Случилось это на следующий день после того, как глубокой ночью его раздавил автофургон «Хлеб», свернувший на скорости в темный московский переулок.